Имя нам Легион. Том 13. Глава 1. Новый день начался не с кофе и тем более не с утреннего омлета, что заставило немного погрустить. К хорошему быстро привыкаешь, в отличие от плохого. Разумеется, я мог бы предложить своим девушкам уединиться в красивых кустиках на мягкой траве, они бы только обрадовались, но это плохая идея. У нас здесь серьезная миссия в окружении врагов, в отличие от Викаруса, маскирующиеся завры могли напасть в любой момент. Существовала и другая опасность – белый рой. Нельзя давать личинкам возможности заразить себя. Хрен его знает, получится ли у них захватить выращенную легионом оболочку. Проверять я точно не собирался. Мы торчали на захваченной промышленной станции больше 3 дней, так и не приблизившись к успеху. Попытка пройти к терминалу по предложенному вожаком маршруту не увенчалась успехом, потолок не выдержал и провалился, завалив коридоры грудой разного хлама. Проделать проход взрывами не вариант, слишком велик риск повредить обшивку, разбирать займет больше недели, с обходным путем тоже не срослось. Я не расстраивался, у других команд тоже не получалось пробиться к серверам, они сталкивались с похожими проблемами, что наводило на определенные подозрения. Мои мысли прервало красное уведомление, разосланное по общему чату. Один из отрядов прекратил свое существование. К моему удивлению, это были негрылы. Оказалось, что смешанная команда Костерикс угодила в засаду вроде нашей. Завры атаковали их с потолка, выскакивали из-под пола, ну и про обычные входы не забывали. Несмотря на мое предупреждение, наши коллеги не смогли отбиться и поголовно угодили в желудки ящеров. Да уж, так себе начало дня. Единственный плюс – они находились на противоположном конце станции, основные силы роя собирались далеко от нас. Правда, это лишь вопрос времени, когда до нас доберутся жуки. Нужно поспешить с целью миссии, пока не стало слишком поздно. Я точно не собирался тратить время и силы на зачистку всей станции. Бессмысленно, рой просто пришлет новый прилив. Цезарь, тут Раф предлагает попробовать зайти через ближайший реактор, связалась со мной Валькирия. Выжившие обслуживают его, чтобы система жизнеобеспечения не накрылась. Там должен быть терминал, связанный с ближайшим сервером. Отлично, собирай всю команду. До этого мы исследовали станцию, разбившись на группы по 12 человек, ну и близняшки ходили отдельно. У них теперь неплохо получалось вырезать спрятавшихся в засаде ящеров. Готовы выдвигаться через минуту. Ну да, всегда готовым к бою легионерам не нужно много времени на сборы. Выйдя наружу, кивком ответил на многочисленные приветствия членов отряда. В нашем секторе было тихо после недавнего генерального сражения, отдельные завры не в счет. Скучающие ребята предвкушали успешное завершение миссии или хотя бы новую кровавую бойню. Соблюдаем осторожности. Близняшки впереди, старайтесь устранять встреченных завров тихо. Чем позже на нас бросят основные силы, тем лучше. Думаете, здесь остались жуки, капитан? Спросила мистра. Пока получалось различать их по именам над головами. Мы же убили сотни, их здесь тысячи. Раньше они были равномерно распределены по станции, теперь собираются в одну гигантскую стаю, которая по очереди сожрет все отряды. Зачем нам быть первыми в этом списке? Пусть жуки сражаются с другими командами. Моя идея пришлась Центурии по вкусу. Сбросить геморрой на соперников и достать главный приз. Что может быть лучше? Ну не знаю, я бы точно не отказался от чашки кофе в постель. Мечты, мечты. Встав рядом с Рафом, скомандовал выдвигаться. Все кроме Рокси превосходили крысолюда размерами, большинство легионеров не смогли бы пройти привычным для него маршрутом. После недолгих колебаний, гарантий безопасности и 5-суточных пищевых пайков он наконец согласился отвести нас самым коротким и опасным путем через обычные внешние коридоры. Вновь потянулись выпотрошенные каюты жилых секторов и залитые кровью административные помещения. То, что не уничтожили жуки, забрали обитатели ковчега. Близняшки хорошо изучили врага, больше они не попадались в ловушки завров. По пути нам встречались тела ящеров со вскрытыми глотками или отделенными головами. Я вдруг заметил, что Раф хищно облизывается при виде каждой туши и оставляет пометки в своем коммуникаторе. «Вы их едите?» – прямо спросил у крысолюда. «Они же ядовитые», – проверял анализатором. Мы с голодухи пытались грызть древесную кору, толкли из нее мерзкую кашу, жрали своих павших, а тут столько мяса. Опытным путем выяснили, что если закопать его в землю, то через месяц становится вполне съедобно. Умирает всего-то каждый пятый. Можно проще. Вымочить в топливе и потом сжечь. Поделился опытом симуляции, столкнувшись с изумленным взглядом. «Не ты один жрал от голода всякую дрянь. Я видел, у вас растет много фруктов. Почему не едите их? Они декоративные. Корпораты специально сделали их ядовитыми, чтобы плебеи не срывали и не портили вид. У нас не вышло сделать их нормальными. На вкус тоже отвратные». Он злобно ощерился. «Жердяям сполна отплатили во время вторжения, а что толку? Они получили незаслуженно легкую смерть, а мы годы мучений. Скоро все закончится. Главное, приведи нас к реактору». «Да помню я. В отличие от некоторых, я не идиот». Раф был так себе собеседником, постоянно огрызался и грубил. «Судя по карте, мы действительно приближались к второстепенному реактору, однако находились сильно выше. Крысолюб с готовностью поделился, что мы движемся ко входу в технические тоннели, откуда можно безопасно проползти непосредственно к цели. Оценив ситуацию, я слегка скорректировал маршрут. Там неподалеку находилась огромная столовая для технического персонала, отличное место для обороны. Чутье вместе с опытом подсказывали, что жуки не пропустят нас без боя. Тебе не кажется, что мы слишком часто оказываемся в подобных местах?» — поинтересовалась Валькирия с долей сарказма, обозревая ряды одинаковых металлических столов. «Скучно, тоскливо, уныло. Почему для разнообразия не отстреливать жуков в хорошем баре? Корпораты не строили их для обычного персонала, сухой закон», — вспомнил прочитанную справочную информацию. «Глупо, конечно, наверняка рабочие вовсю гнали брагу, зато они потеряли прибыли контроль над ситуацией». «Откуда ты знаешь?» – удивился Раф. «Тоже раньше служил на похожей станции?» «Да нет, просто, если так подумать, мы почти ничем не отличаемся друг от друга. За редким исключением на моей родной планете все то же самое». Не желая развивать неприятную тему, отдал команду. «Настраиваемся на отражение крупного прилива, гораздо мощнее прошлого. Пока есть время, спилите столешницы и перегородите проходы. Фокси, заминируй помещение над и под нами. Серпента, на тебе ловушки в коридорах. Рокси, Трой, идете с Рафом». Получив указания, легионеры молча занялись своими делами. Лалька с хакером подхватили контейнеры с оборудованием, двинувшись за мрачным крысолюдом. Он крепко сжимал подаренный ему пистолет, вздрагивая от малейшего шороха. Боялся, хотя вроде был должен привыкнуть за столько-то лет. Едва троица скрылась в технических тоннелях, произошло сразу два события, и оба крайне паршивые. Нам пришло уведомление от Ангомара. Команда Грылов приняла свой последний бой, попытавшись прорваться к главной серверной. Они не справились с сотней бросавшихся со всех сторон завров. Стены сильно затряслись. Пол под ногами заходил ходуном. С потолка посыпались многолетние залежи пыли и ржавчины. Грылы перед смертью подорвали всю свою взрывчатку, чтобы не дать тварям сожрать себя. Бонусом они уничтожили целый промышленный сектор с восточной стороны, задев сразу три десантных модуля. Ударная волна прошла по всей станции, приводя жуков в бешенство. Думаю, коллективный разум только что повысил уровень исходящей от нас угрозы до максимума, отправив на ее устранение все силы. Время детских игр закончилось. Кратко описав команде ситуацию, я присоединился к ребятам, быстрыми движениями клыков срезая столешницы, чтобы перегородить ими проходы. Завры все равно прорвутся через хлипкую баррикаду, однако потратят на нее достаточно времени, чтобы мы успели выдать дополнительную очередь. «Слушай, я хотела спросить», — Валькирия переключилась на внутренний канал для офицеров. «Ты правда думаешь, что мы столкнемся с приливом гораздо мощнее прошлого?» «Разумеется. У тебя есть сомнения?» «На самом деле нет, и это пугает», — вздохнула Эльсика. «Мы можем не выдержать, тогда едва прошли по грани. Потери точно будут, у нас же не бесконечные боеприпасы. Вот почему при комплектации отряда я отдавал предпочтение легионерам, умеющим сражаться в ближнем бою. Когда закончатся патроны, достанем мечи. Нам главное продержаться подольше, чтобы дать Рокси с Троем время. Теперь все зависит от них». «Ну, спасибо за поддержку», — мрачно вздохнула Лалька. «Будто у меня на плечах и так мало ответственности». «Да ладно тебе, мелкая», — рассмеялся Трой. «Ты же у нас звезда. Что тебе какой-то берегись?» Крик хакера заглушил противный треск. Мы потеряли связь с троицей. Отреагировать не успели. Отовсюду раздалось громкое шипение одновременно со взрывами установленных в коридоре ловушек. Вскинув гадюку, побежал к своей позиции в центре, остаток умных снарядов потрачу на пробивающихся через потолок тварей. «Их здесь тысячи», — закричала попавшая в ловушку Серпента. «Простите, я не успеваю». «Врубай самоуничтожение и беги прямо в толпу», — приказал я. «Получается, от судьбы не уйдешь». Зеленокожая девушка не раз оказывалась на грани смерти и все же стала первой погибшей в отряде. Теперь на Гладиусе она оплатит первый круг напитков, надеясь, что товарищи по команде не станут заказывать виски столетней выдержки. Слегка покачав головой, выкинул из головы левые мысли. Нас ожидало сложное кровавое сражение, сосредоточимся на нем. Рокси с троем непременно выполнит задание, продержимся, чтобы им было куда возвращаться. Не вовремя мы потеряли связь, вздохнул хакер, зачем-то постучав себя по шлему. Нападение бросившихся из темноты завров заставило их спрыгнуть в глубокую лифтовую шахту. Легионеры зацепились за металлические стены магнитными ботинками. Пока Трой удерживал матерящегося Рафа за шкирку, Рокси хладнокровно прикончила преследующих их тварей. Здесь экранированные тоннели, чтобы не пропускать излучение в другие части станции, объяснил мрачный крысолют. Корпораты не хотели возиться с опухолями. Почему они не построили безопасный реактор? Удивилась Лалька. Внешняя скорлупа ведь не поможет от воздействия на техников. Неужели выплачивать им компенсации дешевле, чем сделать нормальную защиту? О чем ты говоришь? Рабочих меняли каждый год. Мясу никто не платил, истерично заржал крысолют. Максимум присылали отписку, невозможно установить, по чьей вине возникла опухоль. Мне повезло попасть в сад, платили дерьмово, зато не выплевывал свои легкие. Потрясающее местечко, вздохнул Трой. Забросив взвизгнувшего Рафа в ближайший коридор, легионер приземлился рядом, запустив разведывательные дроны. «Рокс, нам лучше поспешить. Мы по-любому всполошили осиное гнездо». Хакер осекся, когда небольшой технический тоннель заходил ходуном. Одна за другой взрывались лампы, погружая лифтовую шахту в кромешную тьму. Мимо пронеслась сорвавшаяся с тросов кабина, осыпав троицу фонтаном ярких искр. «Кажется, Цезарь позаботился, чтобы нам не мешали», — нервно хохотнула Лалька. Луч встроенного в шлем фонаря выхватил вздыбившего шерсть крысолюда. «Веди нас к реактору. Сам знаешь, здесь лучше не задерживаться. Встаньте кто-нибудь вперед», — пожаловался он. Я уронил свой фонарь. Переглянувшись, легионеры разыграли сомнительную честь в камень-ножницы-бумага. Проигравшая Рокси с уставшим вздохом закатила глаза, крепко сжимая парочку сонат. «Не бойся, дроны обнаружат угрозу, я тебя защищу», — выпятил грудь Трой. «Перед своей змейкой красуйся», — Лалька показала язык. «Это скорее я о тебе позабочусь. Напомнить, где я выросла? Трущобы моего родного мира ничуть не лучше», — огрызнулся хакер. «Ни у одной тебя тяжелая судьба. Что, неужели твой мир тоже набит машинами, которые в любой момент могут похитить тебя и стереть прежнюю личность? С другой стороны, готовые сожрать жуки, а дома ждут постоянно желающие изнасиловать тебя мрази?» Рокси не сдерживала рвущееся наружу ехидство. Игорь говорил не копить в себе, чтобы не дошло до взрыва в самый неподходящий момент. «Ну нет, не настолько все плохо», — смутился Трой. «Мне приходилось драться за еду и спокойное место для ночлега. Бедняжка, обязательно посочувствовала бы тебе, не будь я слишком занята, прячась от машин гребаных общепенцев. Думаешь, я просто так полезла на поверхность собирать мусор?» Переругивающиеся легионеры двигались по тоннелю, быстро наткнувшись на первую преграду, упавшую бронированную переборку. Трой попытался взломать ее, однако терминал не подавал признаков жизни. Понаблюдав за его тщетными попытками, Раф наконец показал на узкий лаз в стене у самого пола. Запущенные на разведку дроны не обнаружили угрозы. Хакеру пришлось ползти, прижимаясь к полу, рискуя застрять на каждом шагу. Раф с Рокси смогли встать на четвереньки. «Дальше ядовитый газ», — предупредил крысолют, доставая маску-фильтр. Она противно шипела на каждом выходе, искажая его слова. «Старайтесь дышать пореже. У нас герметичные костюмы, беспокойся лучше о себе», — успокоила его Лалька. «Только так я и смог выжить в этом месте», — с неожиданной грустью вздохнул Раф, пристраиваясь за троим. Череда узких технических тоннелей, заполненных ядовитым газом и капающей с потолка кислотой, оказалась сложным препятствием даже для тренированных легионеров. Конечную цель в виде реактора они встретили с литным вздохом облегчения. Да уж, Цезарь бы назвал его большой хреновиной. Рокси и Трой одновременно заржали, представив реакцию командира. Они оказались на краю огромного помещения. Реактор представлял собой гигантский цилиндр. Часть корпуса отвалилась, обнажая мешанину проводов и охлаждающих труб. Внутри светилось что-то зловещее. Устройство окружало пропасть с подвесными мостами на цепях. Большая часть полотна отсутствовала. Раф сказал, это чтобы завры не могли туда добраться. Достав из тайника несколько пластиковых досок, крысолюб встал на четвереньки. Он клал ступеньку перед собой, переступал на нее и забирал ту, что была за его спиной. Трой с Рокси поступили проще. Воспользовались встроенными в костюмы реактивными ранцами. Яркие огненные всполохи осветили шахту, выявляя многочисленные отвалившиеся от стен куски металла. Лишенная нормального обслуживания конструкция понемногу разваливалась, по оценке гномки реактору осталось не больше 5 лет. «Отлично, вот моя детка», — обрадовался хакер, глядя на огромный терминал у реактора. Из-за агрессивной среды его построили из максимально надежных материалов, что негативно сказалось на размерах. «Блин, я в последний раз видел такое старье в персональном пространстве Херцера. Оно вообще работает? Не знаю. Кто я, по-твоему, программист? Мы меняли охлаждающие стержни, латали внешний контур, пока было чем». Раф нервно вглядывался в темноту, заговорив грубее обычного. «Раньше в стенах не было дыр, похоже на норы ящеров. Можешь уходить», — предложила Рокси, глядя на ругающегося Троя. Хакер на чем свет материл допотопное дерьмо мамонта, не дающее ему подключиться. «Мы справимся. Я останусь», — насупился крысолюд. «Иначе вы не заберете меня на корабль». Лалька не стала спорить, не осталось времени. Среди надрывного гула реактора, фильтры давно нуждались в замене, Рокси безошибочно опознала скрежет когтей завров. «Увы, Цезарь не смог отвлечь на себя всех. Поспеши», — крикнула она Трою, активируя полюбившиеся парные пистолеты-пулеметы. Пули с плазменными ядрами эффектно сбивали бегущих по стене шахты завров, однако прицеливание сильно осложнялось кромешной тьмой. Датчики костюма сбоили в попытке обнаружить полупрозрачные шкуры, искажающие большую часть излучения. Рокси оставалось полагаться на собственные глаза и фонарик. Дрожащий Раф встал сбоку, наведя пистолет на единственный более-менее целый мост. Некоторые твари прыгали на него со стен, чтобы с комфортом добраться до центральной платформы. Меткие попадания в голову сбрасывали их в пропасть. Крысолют оказался отличным стрелком. «Что ты здесь делаешь?» – разъярилась Рокси. «Вали отсюда, мы же бессмертные. Думаешь, мне нравится стоять здесь с тобой?» – оскалился крысолют. «Поздно бежать, или мы отобьемся, или сдохнем. Каланча, не хочешь помочь?» Не отвлекая его, он пытается взломать защиту. Единственная хрень, на которой не экономили корпораты. Миссия важнее всего. Рокси приходилось тяжело. Лалька привыкла полагаться на свою команду. Огромные боевые машины или подконтрольных роботов. Сейчас же она сражалась практически в одиночку. Раф немного помогал, но обычный стрелок вносил бесконечно маленький вклад по сравнению с отрядом опытных легионеров. Завры подбирались все ближе, девушка не успевала сбивать всех. Скоро твари подойдут на расстояние удара хвостом, и ее смахнут в бездонную пропасть. Девушка старалась не думать об этом, прикидывая, не слишком ли рискованно взрывать гранаты около находившегося на последнем издыхании реактора. «Готово, я подключился». Пошло скачивание. «Держись, мелкая, я прикрою». Из контейнера Троя вылетали расправляющие крылья дроны. Они действовали по тому же принципу, что и умные снаряды-гадюки, только были значительно больше и гораздо медленнее. В отличие от прирожденного инженера Рокси, Трой плохо понимал грозящую им опасность. Многочисленные взрывы машин самоубийц снесли ближайших завров, позволяя легионерам слегка выдохнуть. Огонь его винтовки тоже не был лишним. С трудом сдержавшись, чтобы не выписать хакеру подзатыльник, для этого ей нужно было подпрыгнуть, что смотрелось бы глупо, Рокси спросила на перезарядке. «Долго ждать скачивания, 3-2 все у меня». Он картинно поклонился, вызвав у Лальки зубовный скрежет. «Возвращаемся?» – спрашиваешь. «Мы здесь в полной заднице. Представь, что творится наверху». «Да, все веселье пропускаем». Подмигнув покрасневшей Рокси, Трой сбросил с себя опустевший контейнер. «Сейчас пошлю вторую волну и прорываемся в открывшийся проход». «Нет, подожди». Слишком поздно, хакер успел отдать команду машинам-самоубийцам. Дроны полетели в сторону, откуда пришла троица, поочередно взрывая прыгающих на них тварей. Делать нечего, легионеры побежали к спасительному тоннелю на другом конце пропасти. Трой подхватил Рафа, перелетев через обрыв на реактивном ранце. Подвесной мост выглядел слишком ненадежным. Или оборвется, или твари зажмут. Рокси последовала за ними, не заметив бросившуюся к ней тень. Сбылся худший кошмар Лальки. Гибкий хвост ударил девушку в спину, скорректировав траекторию полета. Перекувырнувшись, она врезалась головой в стену и упала в пропасть, на лету потеряв сознание. Глава 2. Вот это я понимаю. Обессиленная валькирия с усталым вздохом прижалась спиной к стене, медленно сползая на залитый кровью пол. В данный момент Эльсике было абсолютно плевать на его чистоту. Давно я так не уставала. Упавшая рядом Фокси согласно кивнула, широко зевнув. У меня хвост насквозь промок от пота. Жарко до невозможности. Цезарь, можно я ненадолго выйду из костюма? Лисичка держала хвост под броней прижатым к спине, чтобы не давать жукам возможности откусить жизненно важную конечность. Не вопрос. Главное, чтобы тебя не смущали запахи. Вряд ли среди груды тел убитых тварей обнаружится личинка белого роя. Они долго не живут вне тела носителя. Вместо ответа Фокси с щелчком сняла с себя шлем, помотав головой. Снизу натурально поднимался пар. Лисичка и впрямь здорово перегрелась во время сражения. Коллективный разум послал в атаку целую орду, тысячи кровожадных тварей. Пожалуй, нас спасла их однотипность и близость к реактору. Корпораты не хотели рисковать собственными жизнями из-за излучения или катастрофы, хорошо укрепив смежные помещения. Возможность применять гранаты здорово усилила наши оборонительные возможности. И все равно нам пришлось очень тяжело, для половины отряда миссия закончилась. Вот вроде слабые твари, а столько геморроя. Я так не изматывалась даже во время высадки на Гладиусе. Валькирии не терпелось выговориться, да и остальным бойцам требовалась разрядка. Непрерывное двухчасовое сражение с прущими отовсюду заврами потребовало от них напряжения всех сил. Я бы не назвала их слабыми. Заговорив, Мистра привлекла к себе всеобщее внимание. Раньше близняшки в масках не вступали в беседы с другими членами команды, если у них ничего не спрашивали. Они быстрые, сильные, когти пробивают броню, хвосты ломают кости. Зато убить легко, для меня это главное. С пшиком открыв банку энергетика, валькирия жадно осушила ее одним глотком. Уф, хорошо, сейчас бы еще. Мы так и не узнали, о чем мечтают эльсики после жаркой битвы. К общему командному каналу подключились новые пользователи, точнее, вернулись прежние. Помогите. Трой ногой выбил едва приваренную столешницу, закрывающую технический тоннель, откуда лезли завры. Он пришел совсем с другой стороны, таща на спине бессознательную Рокси. Мелкая не приходит в себя. По понятным причинам в отряде не было медика, это вообще очень редкая специализация среди легионеров, даже техники встречались чаще. Причина проста, в них не было смысла в 99% миссий. Если с чем-то не могут справиться регенераторы, всегда проще сменить оболочку к радости продающих их корпораций. К сожалению или счастью, Балтамор придерживался иного мнения. «Я очень хорошо изучил анатомию и прошел жесткие курсы оказания первой помощи, заодно выступая практическим материалом». Рокси сильно ударилась головой и потеряла сознание, Трой почему-то оправдывался с виноватым видом. Раф успел схватить ее в последний момент. «Мы пробивались через обезумевших завров, я пропустил тварь, и она успела немного пожевать мелкую». Лалька и впрямь выглядела потрепанной, в костюме появились кровавые прорехи. Броня не умела восстанавливать себя, для этого существовали капсулы с одноразовыми нанороботами. Потратив сразу 3 на нанесенные заврами повреждения, аккуратно снял с Лальки шлем с заметной вмятиной на лбу. Вроде голова целая, крови нет. Значит, дело в другом, возможно. А-а-а. Резко вдохнув, Рокси попыталась двинуть мне кулаком в челюсть. От позорного нокаута спасли рефлексы. Успел перехватить в последний момент. Ох, прости. Нужно было видеть ее огромные красные глаза с моментально расширившимися зрачками. На мгновение она напомнила мне побитого щенка. Не желая устраивать сцену, успокаивающе потрепал ее по волосам и сунул в ладони регенератор. «Все в порядке, ты в безопасности. Полежи пока, отдохни». «Трой, вы достали нужные данные?» «Да, капитан. Я выкачал все архивы, забил всю память. Вот, глянь сюда». Достав защищенный планшет, хакер отошел в сторону, знаком попросив следовать за ним. Очевидно, он не хотел показывать находки в общей сети. Послав парочку излишне любопытных легионеров проверять коридоры на предмет притаившихся завров, посмотрел на экран автономного устройства. На станции уцелело удивительно много камер. Жуки не разрушали их целенаправленно, и те смогли продержаться без обслуживания больше 20 лет. Я получил доступ к управлению всей станцией, понизил голос Трой. Смотри, другой отряд идет прямиком в ловушку. Около пары дюжин незнакомых легионеров медленно отступали по коридору, сдерживая огнем прущих на них завров. Капитан все делал грамотно, по изначальной карте они шли в тоннель, соединяющий разные секторы станции, приближаясь к управляющему терминалу. Вот только в жестокой реальности его то ли снесло метеором, то ли не выдержали несущие конструкции. Ящеры умело загоняли легионеров в ловушку, откуда не было выхода. Остатки коридора с обеих сторон намертво заблокировали бронированные переборки. Да и куда им прорываться дальше, в открытый космос? Хотя, справа от них есть грузовой шлюз. Сможешь открыть? Дождавшись озадаченного кивка, я вышел на общую частоту. Скауты, вы идете в тупик. Переход между секторами уничтожен. Сверните вправо, попадете в ангар с тремя выходами. Цезарь, что ты несешь? Мы не сможем туда пройти, не взорвав все ка. Капитан скаутов осекся, когда бронепластина с шипением ушла вверх. Легионеры сразу же перебежали туда, отстреливая завров, пока Трой не опустил ее обратно. Спасибо, с нас должок. Советую отступить на восток, там меньше завров. Сможете перевести дух. На запад не пройдете, все пути перекрыты аварийными переборками. Отключившись, спросил у Троя. Получается, миссия выполнена. Это те данные, за которыми нас послали. Не знаю, Кэп. Он почесал затылок с озадаченным видом. Нам приказали скачать все с серверов, я так и сделал. Без подтверждения от Легиона остается гадать. Понятно, разберемся в безопасном месте. Нечего рассиживаться, потрепанный отряд не выдержит второго прилива. Всем подъем, возвращаемся на базу. Легионеры восприняли новость с позитивом, в отличие от мрачного Рафа. Глотнувший ядовитых газов крысолют наконец отдышался, ну и подействовал вколотый ему универсальный антидот, обозрев усеянную телами столовую офонаревшим взглядом. Да на вас после такого устроит смертельную охоту. Вы хотите привести твари к ковчегу? Рой вышел на тропу войны. Извини, но поселению в любом случае конец. Почему-то мои слова его совсем не успокоили. Попробуем по-другому. Мы защитим вас до эвакуации. Раф не выглядел особо убежденным, но не то чтобы у него вообще был выбор. Кэп, судя по камерам, нам лучше не возвращаться прежним маршрутом, снова подключился Трой. Прямо сейчас туда идут сотни завров. Они маскируются, готовятся напасть на нас из засады. Сможешь найти безопасную дорогу? Мне не понравилось услышанное. Получается, вместо того, чтобы по старой доброй традиции заваливать нас телами, завры поменяли тактику. Без укрепленной позиции отряд уничтожит. Разве что сестры-диверсантки смогут спрятаться и отступить к точке эвакуации вместе с данными. Оставлю идею на крайний случай. Постараюсь. Хакер погрузился в работу, анализируя поступающие с сотен камер данные. Наконец он кивнул. Да, есть вариант. Правда, на большом отрезке слепая зона, там может быть что угодно. Это лучше, чем гарантированно продираться через завров. Уходим. Махнув рукой, чтобы центурионы следовали за мной, встал в авангарде. Не считая Фокси, у меня закончились внимательные легионеры, в недавней мясорубке уцелели лучшие бойцы, или же самые удачливые, что тоже неплохо. Тройняшкам не повезло, жуки уделили особое внимание главной огневой точке. Валькирия чудом уцелела, в отличие от кроликов. Размен явно в пользу завров, я лишился отличных стрелков. Самым неудачливым членом отряда нарекли гора. Тварь из последней волны зацепила кончиком хвоста шею легионера, лишив его головы. Примерно треть пути прошла относительно легко, изредка попадающиеся одиночные твари давно перестали быть угрозой. Проблем с боеприпасами пока не возникало, мы забрали снаряжение павших товарищей, но я все равно напоминал об экономии. В основном с пытавшимися прятаться тварями разбирались сестры-близнецы. Я присоединялся, когда целей становилось больше трех. Проблемы начались в слепой зоне без камер. Оказывается, их уничтожила другая команда во время не менее кровопролитного сражения с заврами. В общем чате не появлялось информации, однако можно было предположить, что на станции стало одним отрядом меньше. Странно, что их тела не сожрали. Думаешь, здесь остались выжившие, уничтожившие ящеров? Валькирия присела около штурмовика с таким же пулеметом, забрав у него запасные магазины. В текущей миссии не действовал запрет на использование чужого снаряжения, однако мы получили отдельное предупреждение, что по возвращению связи система внимательно изучит записи о целесообразности наших действий. Может быть, немного. Вероятно, они отступили, и завры последовали за ними. Рано или поздно они вернутся на пиршество. Услышав стремительно приближающееся шипение, с тяжелым вздохом активировал гадюку. Ее разрывные пули по-прежнему отлично уничтожали твари. Жаль, боеприпасов становилось все меньше. Скоро вынужденно перейду на ливень. Ну вот, накаркал. На нас набросились остатки чужого прилива. Ситуация усложнялась тем, что у меня не было желания изображать героическую оборону в совершенно неподходящем месте. Подобно недавно спасенному отряду, мы медленно пятились в нужном направлении, отстреливая постоянно выскакивающих из самых неожиданных мест тварей. Снижение огневой мощи негативно сказалось на возможностях отряда. Особо удачливым заврам удалось достать пару легионеров, хорошо, обошлось без смертельных ран. Цезарь, здесь тупик. Валькирия длинно выругалась, упершись спиной в бронированную переборку. Ищем обход, в технических тоннелях нам точно конец, слишком тесно. Ящерам достаточно пробить потолок и убивать нас ударами мощных лап. Держимся. Трой, сможешь открыть? Нет связи с терминалом, проводка повреждена. Рокс, починишь? За кого ты меня принимаешь? Фею с волшебной палочкой, возмутилась Лалька. Здесь работы часа на три, тогда прожигайте проход. Взрывчатку не использовать. Направленные заряды не сработают, а мощная бомба отправит нас в открытый космос. С тяжелым сердцем вставил в гадюку последний магазин, тут же короткой очередью сразив сразу трех завров. Не время экономить, главное, избежать дальнейших потерь, чтобы хватило сил для финального прорыва. И все же на краю сознания билась мысль, что... Плати нам система за убитых тварей, дорогущая винтовка окупилась бы множество раз, а так одни расходы. С помощью переведенных в режим непрерывного луча энергетических винтовок легионеры проделали небольшой лаз, куда поочередно все заползли, я шел последним. Сунувшийся следом завр получил хорошую порцию дроби, перегородив проход своей тушей. Не радуйтесь раньше времени, остудил излишне ликующих центурионов. Они обойдут нас по техническим тоннелям. Побежали. «Цезарь, дальше совсем паршивое место», — на ходу заявила Валькирия. «Узкий, хрупкий тоннель между секторами, случайно пальнем не туда, и конец». Сверившись с картой, согласился с Эльсикой. «Вот тебе и безопасный маршрут. Есть добровольцы, чтобы побежать в другую сторону и увести завров за собой, нужно продержаться как можно дольше, ну и кричать погромче». К моему удивлению и немного гордости, руки подняли все без исключения. Не самый легкий выбор. У меня каждый легионер на счету. Можно мы попробуем? Спросила мистра. У нас есть эксклюзивные маскировочные сферы. Попробуем оторваться от них и скрыться. Звучало очень сомнительно, но почему бы не попробовать? Тем более, будучи отличными диверсантами, близняшки показывали себя далеко не лучшими стрелками, которые могли бы пригодиться при обороне ковчега или прорыве к эвакуационному кораблю. Да, пожалуй, они идеальные кандидаты на роль смертниц. Действуйте. Постарайтесь выжить. Рефлекторно поймав брошенные мне парные мечи, приподнял бровь. Что это значит? Сам сказал, нужно издавать больше шума, клинки для этого не нужны. Мы или заберем их у тебя здесь, или отдашь, когда эвакуируешься. Я постараюсь, но не факт, что у меня получится спастись. Прикрепил доверенное мне оружие на освободившемся месте на броне. Статистика говорит иное. Попрощавшись с нами жестами, близняшки взяли лишние дробовики. Мы забрали у мертвых уцелевшее оружие и побежали в противоположную сторону, время от времени стреляя в потолок. Задумка сработала, мы относительно спокойно добрались до ковчега, не считая привычных одиноких завров. Мы успешно сбежали от основной стаи ценой потери связи с близняшками. Чтобы не внушать ребятам ложных надежд, записал их в погибшие. «Нужно замести следы, иначе нас найдут», заявил Раф примерно в километре от нужного нам прохода. Есть другой путь, в тех тоннелях повреждена вентиляция. Ящер не любит едкий газ. Ты же потерял дыхательную маску, наши шлемы тебе не подойдут. Идея хорошая, но мне не хотелось жертвовать проводником. Он точно заслужил место в эвакуационном шаттле. Задержу дыхание. Пошли быстрее, пока я не передумал. Крысолют отвел нас к километровому тоннелю, заполненному ядовитыми газами. Мы ничем не могли ему помочь. На предложение Рокси, чтобы он подождал нас, пока мы сходим к ковчегу за респиратором, он отверг с фирменным оскалом. Добравшись до конца тоннеля, мы нырнули в очередной крысиный лаз, спустились на 3 уровня, проползли на четвереньках примерно 0,5 километра и наконец вылезли неподалеку от входа в ковчег. Завров здесь не было, и мы наконец спокойно проскользнули в безопасную зону. Хак-хак-ха, спасибо. Под конец вдохнувший ядовитый газ Раф непрерывно кашлял, сплевывая темную кровь. Шприцы с регенератором и антидотом значительно улучшили его самочувствие. «Надеюсь, вы правда нас заберете. Сделаю все возможное». Похлопав его по плечу, скомандовал уставшим легионерам размещаться на отдых. Отдельно попросил Валькирию поговорить с местным старейшиной и успокоить собравшихся вокруг нас выживших. Они не могли не заметить, что наш отряд стал гораздо меньше. «Трой, отойдем. Ни к чему чужакам слышать дальнейший разговор». Выдав хакеру отдельные инструкции, отпустил его сидеть под полюбившимся деревом. «Мне пока рановато на отдых». Оставшись на ногах, отправил запрос на связь с ворчливым генералом. «Центурия вызывает Ангамара. Прием. Чего вам, задохлики?» Послышался ехидный голос носорога. «Задание выполнено. Мы подключились к центральному серверу и скачали все его данные. Позже наши переговоры непременно проанализируют. Пусть видит, что я придерживался официального тона. И чего ты ждешь? Похвалы. Погладить тебя по голове? Быстрее пересылай мне данные, я отправлю их на корабль-носитель». Странно, конечно, что оборудование для связи было только у федератов. Запрашиваю эвакуацию. Со мной около 300 гражданских, должны влезть в трюм вместо использованного снаряжения. Отбой, боец, эвакуации не будет. Хикнул он прямо в микрофон. «Вы, идиоты, всполошили всю округу. Чтобы прорваться сюда, понадобится с десяток эскадрилий тяжелых истребителей, мы их с собой не брали». Попросил Троя показать мне изображение с наружных камер. «Да уж, хорошего мало». Станцию окружили знакомые космические жуки с клешнями и плазменными жгутами. Раньше их было немного, меньше 50, теперь же счет приближался к 1000. «Не ссы, боец, я за справедливость. Генерал Ангамар тоже остается здесь». Носорог вдруг заговорил о себе в третьем лице. «От тебя зависит, умру я с честью и спокойным сердцем, или же моя душа никогда не найдет покоя, увековечит мое имя в зале славы или предадут забвению. Чего ты ждешь? Перешли мне наконец гребаные данные». Пожав плечами, дал согласие Трою. Отправка большого объема информации заняла некоторое время. Наконец мы услышали довольное хеканье. «Ты молодец, Цезарь, не зря кичишься своим рейтингом». Он перешел на торжественный тон, вещая по общему каналу. «Я, генерал Ангамар, официально объявляю миссию завершенной. Легионеры, для меня было честью служить с вами. Можете возвращаться по домам». Для носорога все было, конечно, в отличие от меня. Я тоже перешел на широкое вещание, обращаясь сразу ко всем участникам миссии. Говорит легионер Цезарь, командир отряда «Центурия». «Сообщаю, что на станции остались выжившие федераты, больше 300 человек. Из-за активности тварей наш корабль-носитель не сможет нас забрать, однако у меня есть другой план по их спасению. Прошу вашей помощи в эвакуации гражданских. Сразу скажу, дело добровольное, оплаты не ждите». По непонятной причине я внезапно заволновался, сердце пропустило удар. Секунды до первого ответа показались мне целой вечностью. Глава 3. Эмилия пребывал в хорошем настроении. Мало того, что несносный Цезарь теперь его должник, так вдобавок им выпала отличная миссия на Гладиусе. Парни из команды выложились на полную, совместными усилиями заработав целый 1 000 000 кредитов. Общее уведомление пришло одновременно с последней сдохшей тварью. «Ура! Наш босс самый лучший босс из всех боссов!» – закричал Хорхе. Другие легионеры охотно поддержали подлизу, желая выслужиться перед капитаном. Изрядно задолбавшийся за 12 часов беспрерывного сражения на стене аванпоста Эмилия присел прямо на дымящуюся тушу бронекраба. Против хорошо защищенных тварей лучше всего работали огнеметы. Жаль, легион безбожно задирал стоимость улучшенной смеси. «Босс, погнали в бордель». Мигель, главный заместитель капитана, понебратски обнял его за плечо. «Давно же собирались сходить все вместе. Из-за такого успеха не грех проставиться», — поддержали его остальные галлы. «Нужно оставить кого-то присматривать за нашей гостьей». Эмилия категорически запретил прикасаться к Изабелле пальцем, но среди бандитов всегда могла найтись горячая голова. Немного помогало ее рабочее происхождение. Окажись она из дворянок, кто-то точно рискнул бы попробовать аристократку, даже несмотря на гнев босса. Сейчас Изабелла жила в личной резиденции второго легионера Земли, боясь выйти из предоставленной ей комнаты. «Скажем Карлосу, чтобы отправил парней. Не боись, «Капитан, ее никто не тронет, все понимают», – заверял его Мигель, на самом деле ничего не понимая. Рассказы про белый рой казались ему глупой сказкой. Ребята единогласно решили, что босс выбрал себе новую чиксу и теперь неторопливо склоняет ее к постели нетрадиционным путем. Обычно хватало помахать перед ними пачкой шуршащих песо. Эмилия не нашел аргументов против, да и зачем, ему не меньше парней хотелось расслабиться, тем более о новом борделе постоянно говорили другие легионеры. Галлы встретили согласие босса одобрительным ревом, с нетерпением ожидая транспортного шаттла к ближайшей башне, где по счастливому совпадению находилось нужное им заведение. У каждого члена команды имелась специальная оболочка для общения с сеньорами. Нормальные мужские размеры, улучшенная выносливость, повышенная чувствительность, хорошая устойчивость к стимуляторам, возможность регулировать мощность и объем оргазмов. Производители не скупились на дополнительные опции, жадно скупаемые похотливыми легионерами. Эмилия единственный предпочитал оставаться в своем теле, внеся некоторые улучшения выносливости. Точно такие же он купил и на земле через встроенный в голову чип, там ему тоже было кого радовать. Выкупленные или захваченные у других банд наложницы старательно выслуживались перед новым хозяином. Переодевшись, Эмилия присоединился к гогочущей толпе. В штанах приятно потяжелело от предвкушения бурной оргии, третий накопленный честным трудом миллион на банковском счету приятно грел душу. Мексиканец мог со всей ответственностью заявить: «Жизнь прекрасна, вроде это здесь». Большой лифт доставил их почти на самый верх. Ехавшие с галлами легионеры из других отрядов тоже направлялись сюда. «Привет, мальчики», — улыбнулась ослепительная красавица с зеленой кожей за стойкой. Эмилия завороженно уставился на ее грудь, с трудом удерживая рот закрытым. Он видел немало прекрасных бюстов, но ни один из них не мог сравниться с этим прекрасным зрелищем. «Вы все вместе или по отдельности?» Опытная хостес легко разобралась, кто есть кто. Сначала она отвела одиночек и небольшие компании за маленькие столы. Поблагодарив галлов за проявленное терпение, дриада выделила команде отдельный зал. Они выглядели одновременно уставшими и очень радостными, не иначе закончили тяжелую, прибыльную миссию. Похотливые взгляды тоже служили хорошим сигналом, значит, они готовы потратить большие суммы. «Могу я предложить вам еду? Может быть, напитки? Неси все на свое усмотрение, красавица, и побольше», — ответил за всех Эмилия, спросив под одобрительный гул. «Составишь нам компанию, вам придется оплатить мои услуги», — подмигнула она ему, одновременно отправляя запрос на 10 тысяч кредитов. «Двойной прайс, поскольку я, ни слова больше», за секунду потратив больше, чем он зарабатывал за целый год до попадания в легион, Эмилия притянул девушку к себе. «Сегодня ты моя, разумеется, господин капитан», — с готовностью согласилась юная дриада, получив информацию от легиона. Она обвила плечи гордого Эмилия тонкими лозами, жарко прошептав ему на ухо: «Желаете, чтобы я позвала сестер для ваших друзей, не больше двух мужчин на одну?» «Конечно, зови их всех». Хорошее настроение сподвигло его на широкие жесты. По давней традиции он платил за всех, вызвав сразу 7 девушек с едой и напитками. «Мы празднуем великую победу». Отдельный зал мигом наполнился щебечущими дриадами. Они умело распределяли внимание между облизывающимися мужчинами, неторопливо разжигая их похоть. Девушки специально сдерживали мужчин, чтобы усилить страсть, в конце концов, они тоже любили хорошо поразвлечься. Ароматное пиво текло рекой, дриады предпочитали фруктовое вино, которым их щедро угощали пускающие слюни легионеры. Галлы и не заметили, что спустили на обычную попойку больше 100 тысяч кредитов, все их мысли занимали прекраснейшие женские прелести. Первым не выдержал Хорхе: «Босс, можно я уединюсь? Здесь можно арендовать отдельные комнаты». «Чего это ты первый?» – возмутился Мигель. «Сначала капитан, потом я, дальше сами решите. У меня сейчас штаны взорвутся». «Ну, пожалуйста, пропустите», – захныкал паренек. Эмилия не было дела до развернувшейся свары. Все внимание легионера занимала ластящаяся к нему дриада. Выслушав тихо сказанный на ухо совет, он громко ударил по дивану раскрытой ладонью. «Хватит, мы не на базаре, а в приличном обществе. Хотите уединиться? Оплачивайте комнаты сами. Остальные могут разместиться прямо здесь. Дамы не возражают против большой оргии». Эмилия не любил делиться, тем более девушка шепнула, что ему комната достанется бесплатно, раз он отдал им столько денег. Придерживая покачивающую бедрами девушку за узкую талию, Он перешел по тайному коридору в уютно обставленную комнату. Рассмотреть интерьер толком не получилось. Дриада, чье имя он так и не узнал, опустилась на колени, и все кроме нее перестало быть важным. Эмилия совершенно потерял счет времени, проводя лучшую ночь в своей жизни, или день, вообще плевать. Ему хотелось, чтобы она длилась вечно. Увы, хорошее заканчивается слишком быстро, в отличие от постоянно льющегося на голову дерьма. «Спасибо за прекрасно проведенное время, буду рада видеть тебя снова», — проворковала Дриада, попрощавшись сладким поцелуем. «Можешь оставаться здесь сколько захочешь». Лениво повернувшись, Эмилия увидел лежащую на тумбочке золотую карточку. Подумал, Чикса оставила ему свой номер, но все оказалось гораздо интереснее. Он получил статус VIP-клиента, приоритетное обслуживание, пожизненная скидка и специальные дополнительные опции. Решив, что изучит новые возможности позже, легионер потянулся и двинулся в душ. Горячие струи чуть было не отправили его обратно в сон, помешал жалобно заурчавший живот. Полностью отдавший всю энергию организм требовал немедленной заправки. «Ладно, заодно проверю парней». Он неохотно натянул найденную в шкафу рубашку с эмблемой в виде трилистника и обычные джинсы, ноги просунул в очень удобные тапочки. Минутку, а какого, собственно, хрена? Лишь сейчас Эмилия заметил привычный интерьер. Впервые он видел обычную кровать с балдахином и решеткой у стены, которую они вчера активно использовали в постельных играх. Кресло, тумбочки, туалетный стол, все один в один как на земле. Удивительно совпадение, наконец вздохнул парень. Побуждаемый болью в животе, он поспешил в арендованный командой зал. Галлы гуляли на всю катушку. Пол усыпан пустыми бутылками и разбитыми тарелками, всюду валялись храпящие тела, покрытые многочисленными характерными пятнами. Мигель зачем-то побрился налысо, у Хорхи появились зеленые усы. Участвовавшие в оргии легионеры безбожно дрыхли, по-хозяйски прижимая к себе обнаженных девушек. Трое отсутствовали, видимо, уединились в отдельных спальнях. Осмотрев устроенный его парнями бардак, Эмилия брезгливо поморщился и вышел в общий зал. Подскочившая официантка сразу отвела его в отдельную кабинку для VIP-клиентов, пообещав принести фирменный набор блюд. Предвкушая обильное пиршество, он насмотрелся, не в силах сдержать изумление. Он будто зашел в классический ирландский паб для туристов. Все в дереве и земных растениях. На самом видном месте знаменитый трилистник, на сцене пела девушка в зеленом платье с накладными полупрозрачными крыльями, однозначно изображая из себя фею. «Ничего не понимаю». Эмилия помассировал веки, отгоняя нарастающую головную боль. «Сколько же он вчера выпил, раз пробило тело с улучшенной выносливостью? Пожалуй, ему лучше не смотреть на свой банковский счет», — плакал третий миллион. «Угощайтесь, господин». Сияющая Дриада поставила перед легионером огромный поднос, источающий изумительные ароматы. «Наш фирменный антипохмельный набор. Солянка, пельмени со сметаной, блины с красной икрой, гречневая каша с баварскими колбасками, квашеная капуста с клюквой. Желаете выпить огуречный рассол или сладкий теплый чай? Пожалуй, последнее». Не помня себя, юноша схватился за ложку. Послушав совет девушки, он размешал сметану в странном супе и в одно мгновение полностью опустошил тарелку. Ничего общего с привычным острым чили, но все равно очень вкусно. Эмилия с трудом сдерживался, чтобы не сожрать все в один присест. Он аккуратно уничтожал блюдо за блюдом, пока не остался в окружении пустых тарелок. Откинувшись на спинку мягкого кресла, парень прикрыл глаза, поглаживая надувшийся живот. «Хорошо, вы остались довольны посещением сердца леса», — к нему подошла незнакомая Дриада. Несмотря на прекрасное юное тело, она чем-то неуловимо отличалась от других. Возможно, строгим взглядом желтых глаз, или же, до Эмилия быстро дошло. Незнакомка единственная носила бейджик, прикрепленный к торчащему соску. Второго легионера земли почтила присутствием главный администратор Элайза. «Все прошло великолепно», — признался юноша. «Удивительно, мне совсем не жаль потраченных денег». «Очень рада слышать», — слегка улыбнулась Дриада. «Надеюсь видеть вас среди постоянных клиентов. Каждое ваше посещение способствует восстановлению нашей родной планеты». «О чем вы?» Мексиканец мало знал о благотворительности. В основном, что с ее помощью богатеи отмывали деньги. «Позволите?» Элайза отодвинула кресло, присаживаясь напротив. «Вчера вы были очень заняты, мои девочки не успели рассказать, В чем суть нашей работы? Им принесли кучу крохотных пирожных и обновили чай. Эмилия завороженно слушал про постигшие Луминару катастрофы. Ядерная война, мутации, пробуждение магии, выживание в разрушенном мире, вхождение в Федерацию, налет кучки извращенцев. Элайза оказалась великолепным рассказчиком, совершенно очаровав неопытного юношу. Он загорелся желанием помочь ей спасти собственный мир, твердо решив заглядывать сюда почаще. Поэтому, посещая заведение, где мы работаем, вы не только помогаете нашему народу не сгинуть, но и вносите посильный вклад в восстановление целого мира, закончила Дриада, облизав слегка припухшие губы. Позвольте снова поблагодарить вас. Мало кто тратит 150 тысяч за одно посещение. Жаба усиленно заскреблась на задворках души Эмилия, но он легко заткнул ее воспоминаниями о прошедшей ночи. Стоило каждого кредита. Вы очень интересная рассказчица. Восстановивший силы легионер был совершенно не против продолжить знакомство со славным заведением. Его банда спокойно проживет без босса пару деньков. Сколько стоит провести с вами день? Я польщена вашим комплиментом. Однако, боюсь, данная услуга доступна только Цезарю. Жаль, он пока не воспользовался своей привилегией. Улыбка Дриады стала немного мечтательной. Я могу порекомендовать вам отличных девушек. Каждая с радостью составит вам компанию. Желаете заполнить анкету с предпочтениями? Погодите, при чем здесь вообще Цезарь? Он тоже член клуба. Я заплачу больше. В желании умыть гребаного выскочку возбужденный Эмилия был готов потратить все свои миллионы. Нет, все куда проще. Дриада заметила вспышку ярости и поспешила успокоить эмоционального легионера, применив особые женские чары. Ее обволакивающий голос ввел юношу в некое подобие транса. Он постепенно расслабился, разжимая кулаки. Это заведение принадлежит Цезарю, мы работаем на него. Считайте это особой привилегией владельца. Так что насчет анкеты, желаете указать свои предпочтения? Зная их, мы окажем вам поистине выдающийся прием. Эмилия машинально кивнул, получив через интерфейс Легиона очень подробный интерактивный файл. Пожелав гостю хорошего дня, Элайза оставила его в одиночестве, не считая принесенного официанткой сладкого рулета с новым чайником превосходного жасминового чая. Машинально отметив понравившиеся пункты в списке фетишей, Эмилия уставился в стену невидящим взглядом. Какого хрена этот бар принадлежит Цезарю? И большой бордель, о котором все говорят, и те роботы на аванпосту. Получается, Эмилия лично подарил ему 150 кусков. Мысли путались. Вспыхивающая ярость почти сразу угасала. Встревоженный юноша быстрым шагом покинул заведение, где было совершенно невозможно злиться, побежав к ближайшей капсуле. Сдав оболочку, он переместился в персональное пространство, с разбега нырнув в купель, установленную рядом с горячим источником. Ледяная вода взбодрила Эмилия, снова сделала злым. Он давно не мыслил настолько ясно. Что случилось? Дорогой. Воркующий голос над ухом заставил парня вздрогнуть. Он выскочил из воды резким прыжком, стремительно развернувшись. Ладонь привычно схватила захрипевшую крысу за горло. Хороший мальчик, давай сильнее, я до сих пор могу дышать. Не до тебя сейчас. Выпустив расстроенную Долорес, Эмилия отвернулся, заходя в горячий источник. Что случилось с моим лучшим легионером? Белая крыса научилась быть хорошим агентом. Она почуяла охватившую его злость. «Долбанный Цезарь!» — в сердцах выкрикнул мексиканец, ударив кулаками по воде. Долорес вообще не обратила внимания на попавшие на мягкую шерсть брызги. «Куда ни плюнь, всюду он. Роботы, бар, бордель. Цезарь то, Цезарь сё. Почему он, а не я? Ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Наберись терпения, мы тоже непременно получим свое». Она неторопливо приблизилась к нему со спины, прижимаясь объемной грудью. Ловкие пальчики легли на плечи, разминая напряженные мышцы. «Мне пришло уведомление, что ты заработал новый миллион. Знаешь, сколько легионеров способно на подобное? Меньше 5%. Ты элита, Эмилия». Он резко выдохнул сквозь сжатые зубы, постепенно успокаиваясь. «Крыса все правильно говорит. Цезарю просто повезло стать первым. Окажись Эмилия на его месте, он бы тоже стал богат и знаменит. Впрочем, он ведь и так очень богат». Появилось искушение насолить гнусному сопернику, сделать что-нибудь с его чиксой. Ей ведь не обязательно быть целой, чтобы вывести их на белый рой, или он вообще сделает все сам. Прикажет парням схватить того хрена, они выбьют из него необходимую информацию и уничтожат гнездо. Идеальный план, не будь идиотом. Долорес эмоционально отреагировала на гениальную идею своего подопечного. «Думаешь, мы не справимся с белым роем?» Сразу напрягся Эмилия, с трудом сдерживаясь, чтобы не оттолкнуть обнимающую его женщину. «Справитесь, конечно, у вас отличная команда, много людей и есть доступ к качественному оружию». Вкрадчивый шепот белой крысы достигал самого сердца юноши. Она хорошо умела подбирать нужные слова. «Ответь мне на другой вопрос. Зачем? Зачем вам тратить время и силы, когда можно послать Цезаря? Пусть он делает всю грязную работу, пока вы зарабатываете кредиты». На самом деле Долорес думала иначе. «Эмилия, хороший легионер, в отличие от его людей, кто-то обязательно совершит ошибку». Крыса не хотела рисковать своим главным активом. «К счастью, пылкими юношами легко управлять. Покажи грудь, и он пойдет за тобой с высунутым языком». «Ты права, у меня есть дела поважнее», — усмехнулся Эмилия, возвращаясь к мысли о прекрасной жизни. «Пошел в жопу этот Цезарь, он тоже хорош». Долорес продолжала активно ластиться к нему, и он счел, что может подарить немного внимания своему агенту. Развернувшись к девушке, вновь схватил ее за горло, прижав к горячему бортику. «Я тут кое-чему научился, сейчас продемонстрирую». Закатывая глаза и погружаясь в пучину, Долорес успела подумать, что ей давно стоило отдаться Эмилия. Так и манипулировать им легче, и удовольствия больше. Глава 4. На мою просьбу помочь с эвакуацией выживших откликнулось больше людей, чем я рассчитывал. Амазонки в почти полном составе и часть оставшихся команд. Я поручил Трою общую координацию, чтобы собрать оставшихся легионеров в одной точке. Те, кто не захотел продолжать миссию, самоубились, отдав товарищам свое снаряжение. Патронов должно с лихвой хватить на прорыв к Кангару. Пока центурионы отдыхали, обитатели ковчега спешно собирали вещи. Многим не хотелось бросать нажитое непосильным трудом. В условиях постоянного выживания каждая незначительная хреновина казалась целым сокровищем. Крок-старейшина пытался навести порядок, однако дипломат из него был не очень. Постоянно возникали ожесточенные споры, доходившие до рукоприкладства. Я пока не вмешивался, нужно было дать отойти перегруженной скоростной оболочке. Слишком часто действовал на пределе возможностей. «Цезарь, посмотри». Трой подошел ко мне, демонстрируя планшет. Он использовал его без подключения к общей системе, отправляя туда отдельные видео из скачанных нами данных. По мне, глупая предосторожность, легион все равно проанализирует увиденное нами. Ангамар в беде. Носорог тоже не просиживал штаны в безопасном месте. Мощный отряд федератов при поддержке роботов, не наших, почти дошел до центра управления станцией. Мощные орудия позволили им добраться практически без потерь, однако они ничего не могли сделать с опущенными воротами. Завры целенаправленного разнесли терминалы, взорвать преграду тоже не вариант. Скорее, вся станция взлетит на воздух, а бронированная плита улетит в глубокий космос. Тем временем ящеры отрезали федератам пути к отступлению, готовясь к финальной атаке. «Сможешь открыть?» – спросил у хакера, и тот кивнул. «Тогда чего ты ждешь, мало ли, он так на тебя орал, вдруг бы ты захотел отомстить». По лицу хакера было непонятно, шутил он или говорил всерьез. «Готово». Ангамар не растерялся, когда бронированная переборка за его спиной немного приподнялась. Носорог криками и пинками загнал своих людей внутрь, без сомнения оставив роботов снаружи. Старомодный командир последним забрался в безопасное убежище, вздрогнув от грохота упавшей на место многотонной плиты. «Цезарь вызывает Ангамара, Трой обеспечил нам частный канал. Прием, твоя работа, живчик, я не видел, но носорог явно оскалился. Спасибо, с меня должок в следующей жизни. Предпочту выпить с тобой в этой. Раз он со мной на ты, то и я не видел смысла выеживаться. Миссия официально завершена, я больше не обязан подчиняться высокопоставленному федерату. Неподалеку от вас есть шлюз. Выйдите с противоположной стороны и, пока твари отвлечены на роботов, двигайтесь к нему. Отставить, боец». Генерал легко вспомнил про командный тон. «Я не стану вызывать корабль для эвакуации, слишком опасно. У меня здесь 300 гражданских, я собираюсь их вытащить с вами или без вас». Быстро изучив обновленную схему станции, добавил: «Из шлюза вы сможете выбраться на поверхности, пройти по обшивке Дангара, где я назначил точку сбора. Там много кораблей, попробуем прорваться. За всю свою карьеру я не слышал плана безумнее, а я немало повидал». Заржал носорог. На заднем плане послышались громкие хлопки. Видимо, он бил себя по животу. «А чего я гадаю, можно же посмотреть через камеры в центре управления. Почти угадал, он выбрал другое место. Почему нет? Хотя бы сдохну в хорошей компании. Отправляй маршрут, выдвигаемся немедленно. Я кивнул вздохнувшему Трою, добавив ему работы, а сам отправился сидеть под деревом и трогать траву. Последняя возможность урвать себе немного отдыха, потом буду постоянно на ногах вплоть до самого конца. Краткий миг покоя с положившей голову на мои колени Фокси продлился недолго, примерно через полчаса к нам подбежал Трой. Кэп, другие отряды выдвинулись к точке сбора. Там полно тварей, несут потери. Ну да, дойдут не все, меланхолично пожал плечами, зевнув со всей силы. Выжившие готовы выходить? Да. Валькирия на них немного покричала, заставила пересмотреть систему ценностей. Трой невольно поежился, хотя гнев Эльсики был направлен не на него. Тяжело вздохнув, напоследок погладил лисичку по нежному хвостику, пользуясь случаем, она сняла броню и резко встал. Через 5 минут Крок ввел длинный код в механический замок и повернул ключ с многочисленными зазубринами, открывая самодельные ворота в нужный нам коридор. Единственное устройство на станции, не подконтрольное Трою. В авангард вышел сам на пару с Валькирией, тылы прикрывали Фокси и Рокси, проверенные временем бойцы. Обитатели Ковчега тоже не изображали из себя беспомощных овечек, каждый крепко сжимал оружие, даже немногочисленные старики и дети. За 20 лет здесь смогли выжить сильнейшие или самые удачливые. Крага с его охранниками я поставил ближе к хвосту, чтобы подгоняли отстающих. Большой отряд не мог не привлечь внимание завров. На нас постоянно набрасывались одиночные жуки, особенно стараясь атаковать из технических тоннелей через тонкие стены. Мы отлично научились бороться с хорошо маскирующимися тварями, непременно встречая их огневой завесой. До нужного места дошли практически без потерь, чего нельзя было сказать про другие отряды.